Часть 16. Рождение мечей. Жара стояла удушающая. Четыре больших горна нагревали воздух в кузне так, что вошедшему могло показаться, он в аду. Грохот молотов, смешивающийся с шумом станков из расположенного неподалеку цеха, давил на уши. У непривычного человека вскоре разболелась бы от него голова. Между четырьмя наковальнями прохаживался обнаженный по пояс мастер-кузнец. Только кожаный фартук скрывал его могучий торс. Он внимательно следил за учениками, кующими картаги, стараясь не дать никому из них испортить заготовки. Особенно внимательно кузнец наблюдал за бывшим скоморохом. Ведь белые заготовки существовали в единственном экземпляре. Если испортить, то потеря будет невозвратной. За прошедшие 2,5 месяца ученики научились кое-чему. Уже вполне могли ковать самостоятельно несложные вещи. Но доверить им доводку призрачных мечей без присмотра никто не решился бы. Потому неподалеку постоянно находился кто-нибудь из опытных кузнецов. Особенно теперь, когда осталась самая тонкая работа. Еще каких-то 2 недели, и 4 учеников покойного горца обретут картаги. Совсем недолго осталось. Санти не сильно стучал небольшим молотком по кромке раскаленного до белизны лезвия одного из мечей, в то время как второй разогревался в горне. Пот заливал глаза, но вытирать его было некогда. Мало кто из прежних знакомых узнал бы в этом не слишком высоком, но мускулистом парне рыжего скомороха, не дававшего жизни всему Торсидару. Юноша изменился разительно, вытянулся больше, чем на голову, плечи раздались вширь. В зеленых глазах появилась спокойная уверенность в своих силах. Только шапка кучерявых, непокорных, огненно-рыжих волос осталась прежней. Они не поддавались никакому гребню, и скоморох давно махнул на это бесполезное дело рукой, даже не пытаясь привести свою прическу в порядок. Втайне он завидовал прямым каштановым волосам Энета, не говоря уже о роскошной черной гриве Тинувиэля. «Как у вас тут дела?» — раздался из-за спины голос императора, но Санти не позволил себе отвлекаться, продолжая формирование режущей кромки. «Здравствуйте, Твое Величество!» — ответил мастер-кузнец. «Неплохо. Ребята справляются пока. Осталось, правда, самое сложное». «И тебе привет, Верен, рад видеть». «Ничего, справятся. Не они первые, не они последние». «Белые мечи никто еще не ковал», — почти неслышно возразил кузнец, кивнув на потного скомороха. «Испортит, что делать станем?» «Не думаю, что эти заготовки вообще можно испортить», — отмахнулся император. «Я слышу их пение, они живые, Варен, уже живые». «Вот как?» — задумчиво покивал тот. «Тогда ладно, а остальные?» «На грани пробуждения, особенно мечи мудрости, следом пойдет ярость, последняя жизнь». «А интересно, почему так?» «Ты у меня спрашиваешь?» Иронично хмыкнул император. «Так я не знал. Я просто вижу, ничего больше. Может, позже узнаем, почему?» Санти не слышал этого разговора. Он в это время менял заготовки местами. Положив раскаленную до бела полосу металла на наковальню, а остывшую в горн, юноша сосредоточился, пытаясь почувствовать, что делать дальше. Именно этому, чувствовать свой невыкованный еще меч, и учил их мастер-кузнец. Он утверждал, что Картак сам объяснит, как его нужно ковать. Иногда Скомороху казалось, что он действительно знает, куда нужно ударить, в какой момент и с какой силой. С каждым днем подобное повторялось все чаще и чаще. Санти давно привык к этому и не считал чем-то необычным. Он постоянно разговаривал с мечами. Они казались родными детьми, даже больше, частью самого себя, собственной души, наверное. Порой возникало ощущение, что ему кто-то отвечает, кто-то еще не существующий, но уже живой. Юноша улыбнулся и легко ударил по лезвию, выправляя небольшую деформацию. Картак, казалось, довольно заурчал в ответ. Молоток раз за разом бил по раскаленному металлу, причем бил только туда, куда было нужно. Откуда Санти знал, куда и как нужно ударить? Он не смог бы ответить на этот вопрос, если бы его кто-нибудь задал. Знал и все. За его спиной переглянулись император с кузнецом и совершенно одинаково одобрительно кивнули. Мальчишка действовал на удивление правильно. Он, похоже, на самом деле чувствовал свои будущие мечи. Прислушиваясь к словам Скомороха, обращенным к Картагу, его величество вздохнул, вспомнив, как ковал собственный. Впрочем, в его случае все было несколько иначе. Пришлось обходиться без чьей-либо помощи. Он, получив корону, не являлся горным мастером и понятия не имел о законах боевого братства. Да, нелегко пришлось. Ничего, справился и всему научился. Но преемника все-таки лучше выбирать из младших мастеров. Не стоит парню мучиться так, как ему самому в свое время довелось. До сих пор непонятно, почему Карл Лах III выбрал именно его. Чем заинтересовал императора, не знавший жизни послушник, не так давно бежавший из монастыря и чудом устроившийся учеником к горшечнику? Понятно, впрочем, чем. Теми самыми качествами, которые нужно высматривать в молодых мастерах. Маран поежился. Давно пора искать себе наследника. Скоро уже 60, далеко не молод. Погибнет случайно. И что станет с империей? Ну, конечно, останутся эльдары. Они сумеют избрать императора. Но это все-таки не совсем то. Власть лучше передавать собственноручно, иначе многое может оказаться потерянным. Многое знает только он сам. Его величество внимательно посмотрел на Санти. Потом по очереди оглядел остальных. Может, избрать кого-нибудь из этой пятерки? По душевным качествам каждый подходит. Маран немного подумал. Эльф с орком, увы, сразу отпадают, долгожители. Остаются трое — Лек, Сантиар и Эннет. Черный, белый и синий. Тьма, свет и мудрость. Впрочем, пока рано об этом. Мальчишки еще ничего не могут. Да и пророчество над ними висит. Пожалуй, не стоит их трогать. Пятеро, и ничего больше не добавишь. Хотелось бы только понять, что из всего этого выйдет. «Знаешь, твое величество», — задумчиво сказал Верен, — «я бы этого рыжего взял в ученики. Хороший кузнец будет». «Даже больше, чем хороший, только судьба у него иная. Носитель мечей света». Я пока не знаю, к сожалению, что это значит, но думаю, что немало. Ты прав, а жаль? Жаль, не жаль. — тяжело вздохнул император. — А будем делать, что должно. Скорее бы мальчишки заканчивали с картагами. Нужно срочно убирать их из города. Только за вчера 12 попыток проникновения в казармы было. 12 трупов. Ни одного живым взять не удалось. Кончают с собой. Охотники. Черный клан объявил войну империи. Почему? Опять не знаю. А что, Ланик? Удивился кузнец. Ничего не нарыл? Да на нем и так столько всего висит, что не дай единый. Отмахнулся его величество. Я и без него прекрасно знаю, кто натравил клан на мальчишек. Только не представляю, какие это надо было деньги заплатить, чтобы черные рискнули выступить против меня. Я тоже не представляю. Не один миллион, похоже. Да и дело не только в деньгах. Не стали бы охотники так настойчиво рваться в цели ради денег. Они обычно очень осторожны. Здесь что-то еще. Но что? Не могу понять. Судя по всему, мы в начале самого страшного кризиса в истории империи. Неприятно, — поежился кузнец. И за всем, конечно, стоит наша любимая церковь. Стоит, — согласился император. Но дело прежде всего даже не в архиепископах, а в Карвене. Боюсь, что пока жива эта страна, нам покоя не знать. Совсем скоро большая война, и их паладинские корпуса готовы. Только вот выяснить, куда они планируют ударить, не удалось. У нас слишком большая территория. Никаких войск не хватит, чтобы защитить всю. Придется, похоже, выводить основные флоты к западному побережью. А если святоши сделают финт ушами, пройдут через Нортагальский и Дарканский проливы, а потом ударят по восточному побережью, Дигиандар или Ваналь они возьмут сходу, там и оборонительных сооружений-то нет. Или по Елендару могут ударить. Им придется проходить мимо Манхена. А Манхен наш, — проворчал император. Магов там хватает. Сообщат о прохождении большого флота через проливы. Да и эльдаров там несколько есть. Да, о магах я как-то не подумал. Задумчиво покивал мастер-кузнец. Но ты и не учитываешь, что каравенцы одновременно могут атаковать и Манхен. Народу у них достаточно. А с магами договориться академики не слишком тебя любят.